Рекомендуется увеличить дозу седативного препарата на ночь. Дневник. Страницы 38-39. 15 июня. Это был обман. Черт. Мне не стоило верить отцу. Я в бешенстве. Съемка прошла нормально. Я нервничала. Утром не могла ничего съесть. Нарисовался отец и заявил, что гордится мной. Я подыграла ему. Я даже сумела выдавить из себя «спасибо за помощь». Ублюдок. Он дал мне наряд на съемке. Такой красивый. Белое льняное платье, которое идеально подходит, чтобы носить его на пляже. Я даже удивилась, насколько мне было не все равно. Съемочная группа приехала в обед и установила оборудование на пляже. Мне нанесли макияж на лужайке, и я пошла на песок. Отец прав, группа была маленькой, но от их присутствия на моем пляже я нервничала. Я столько времени провела в одиночестве, но я справилась. Я играла свою роль, а затем они все начали собираться, и отец, похоже, тоже собирался уезжать. Я подошла к нему и прошептала на ухо: «Я тоже уезжаю». Он покачал головой. Все, что он сказал мне перед тем, как поцеловать в щеку, было «скоро». Меня охватила паника, и я подумала, что меня здесь оставят. Они все уезжали. Мой единственный контакт со внешним миром, и они уезжали, а я оставалась. Совсем как с теми каяками. Я достала записку, и когда пошла поблагодарить фотографа, кинула ее в его чемодан. Он заметил, как я это сделала, затем кивнул и закрыл крышку. Я почувствовала, как меня охватила волна головокружительного облегчения. Он кому-нибудь передаст мою записку. Меня спасут. Я буду свободна. Затем появилась эта девушка и пихнула мне в руки телефон с зарядным устройством. Она сказала, что Нелл переживает обо мне. От этих слов я почти заплакала. Я спрятала телефон в карман и увидела, как фотограф передал записку отцу. Он даже не прочитал ее. Отец не выглядел расстроенным или удивленным. Вот тогда-то я и поняла, что он меня никогда не отпустит. Все это было обманом, чтобы заполучить фотографии. Но теперь у меня хотя бы есть телефон, спрятанный за трубой в ванной. Затем подействовали таблетки, и я отключилась. Я проснулась, голова как в тумане. Но желание позвонить в 999 и заорать в трубку до сих пор горит во мне. Но я себя останавливаю. У моего отца есть могущественные друзья, и он уже явно дал понять, что на шаг впереди меня. У меня нет права на еще одну глупую ошибку. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Следующим утром мой телефон зазвонил в 7 часов. Это Мел. Первое сообщение от нее было как... Я даже описать это не могу. У меня до сих пор мурашки по коже. Оно у меня до сих пор сохранено. Она написала мне: «Нелл, спасибо за телефон. Отец меня где-то запер, и я в плену. За мной все время наблюдают охранники. Я спряталась в ванной и включила душ». Фин. Нелл стояла у моего порога еще до того, как мальчики собрались в школу, показывая сообщение от Мел. Честно сказать, меня это ошеломило. Потом я тоже послал Мелани несколько сообщений, где заверял ее, что сыновья в порядке и скучают по ней. Еще я извинился за свои поступки. Нелл. Мы с Мел в то утро переписывались где-то 5 минут перед тем, как она сказала, что ей пора. Я хотела пойти домой к сэру Питеру и начать выяснять с ним отношения. Но Мел попросила меня не делать этого. Она сказала, если он со своей дочерью может так поступить, то представь себе, что он сделает с тобой. Я предлагала обратиться в полицию, но Мел думала, что у сэра Питера слишком крепкие связи, и, принимая во внимание недавнюю историю Мелани и прессы, казалось маловероятным, что кто-то воспримет это всерьез. Финн. Нелл и я быстро поняли, что как бы здорово не было иметь связь с Мел, мы мало что могли поделать. Если б мы показали кому-то сообщение, то сэр Питер узнал бы про телефон, и это могло негативно повлиять на Мел. Она и так уже мучилась, и мы прекрасно понимали, что не хотим усугубить ее страдания. Это ужасно, но мы должны были ждать. Нелл. Мел пыталась найти выход из положения со своей стороны, и я предложила снять видео в качестве запасного варианта. Она уже сняла одно видео для мальчиков, и я не могу... Простите, меня до сих пор пробирают эмоции, когда я об этом думаю. Телефонные звонки были слишком рискованными, потому что Мел должна быть уверена, что ее не подслушивают. Лучше снимать видео и говорить шепотом, но даже это она могла делать только раз в несколько дней. Мел сомневалась. Ее беспокоила буря в прессе, но даже она понимала, что это может быть ее единственная надежда. Финн. Нелл гениально придумала с этими видео. Если б мы пошли в прессу всего лишь с нашими предположениями и парой сообщений, то это не было бы так убедительно. Но если Мел станет говорить в камеру, это привлечет внимание людей. Я искренне надеялся, что нам не придется ими воспользоваться. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 15 июня 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Снижена доза седативов. Дневник. Страницы с 40 по 42. 16 июня. У меня появился спасательный круг. Телефон. Здесь нет доступа к Wi-Fi или 4G, но у меня есть где-то одна палка сигнала, и ее хватает, чтобы посылать сообщение. Я переписывалась с Нелл. Каждый раз, когда я достаю телефон из тайника, мое сердце стучит так быстро,